однако, что это не так, молчаливо признается всеми. В начале 1937 года предстоит новая перепись, и статистики, а также правительство ожидают цифру в 170 миллионов. Ну хорошо, согласимся. Тогда получается следующее, повторяю, в 26-м году население нашей страны составляло 147 миллионов. Нормальные цифры прироста 3 миллиона. Значит, в 1937 году население должно составить 177 миллионов. А наши руководители ожидают максимум 170 миллионов. Куда девались 7 миллионов человек? Куда они исчезли? Я опытный статистик, Варя. И я вам скажу, перепись 1937 года не даст 170 миллионов. По моим расчетам, максимальная цифра составит 164 миллиона. Значит, прямые и косвенные потери составят 13 миллионов человек минимум. Это умершие от голода, погибшие в ходе раскулачивания и потери от снижения рождаемости. 13 миллионов. Какой ужас! Задумчиво произнесла Варя. А сколько Россия потеряла во время мировой войны? 1,5 миллиона. А вообще во время мировой войны погибло 10 миллионов человек. Это во всех странах? Да, 10 миллионов во всех странах. И это называется мировая бойня, я сама читала. А Россия одна во время коллективизации потеряла 13 миллионов. 1,5 миллиона во время мировой войны и 13 во время коллективизации. За те 1,5 миллиона царя скинули. А за эти 13 миллионов кричат спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь. Но все же непонятно, почему они умерли. Ну, пал скот. Но ведь хлеб сеяли, собирали. Хлеб-то ведь был. Хлеба не было. Мрачно проговорил Михаил Юрьевич. В этом же докладе товарищ Сталин утверждает, что в 1933 году мы собрали 89,8 миллиона тонн зерна. Но это неправда. Мы собрали только 68,4 миллиона тонн. То есть на 21 миллион тонн меньше, чем утверждает товарищ Сталин. И намного меньше, чем в 1927-1929 предколхозных годах. Кроме того, к 1933 году городское население увеличилось на 12 миллионов. Хлеб оно не производит, а кормить его надо, и кормили. В 1927-1929 урожайных годах вывезли за границу 2,5 миллиона тонн. А в 1930-1932 неурожайных годах почти 12 миллионов тонн. Такого экспорта наша страна не знала. Люди умирали с голоду, а хлеб вывозили за границу? Да, да. Нужна валюта для закупки западной техники. Индустриализация. Хлеб у крестьян просто отбирали, сказала Варя. Мне рассказывали, отбирали милиция, военные части, ОГПУ. За несдачу хлеба крестьян судили как за саботаж. Конфисковывали имущество и высылали. Они помолчали. «Да», — сказал, наконец, Михаил Юрьевич, — «до коллективизации хлеба производили больше, а заготовляли его в среднем 10 миллионов тонн в год –